Глава 22. Солнечный свет ярко бьет в лицо, ласково, греясь на коже. Мне снилось теплое лето, и теперь я не могу сдержать улыбку. В голове всплывают воспоминания о том, что произошло ночью, и улыбка становится еще шире. Не помню, как уснула, зато точно помню, что мужчина лежал рядом со мной. Но сейчас его в комнате нет. И вот какая мне разница? Ну, подумаешь, ушел тихо, не попрощавшись. Я же совсем не ждала его увидеть. И вообще не хотела встречаться с ним утром. Да ну его. Встаю с постели. Иду в ванную и принимаю душ. Завернувшись в огромный пушистый халат, возвращаюсь в комнату. И едва успеваю натянуть удобные джинсы и футболку, когда в двери постучали. «Кто там?» «Странно. Обычно ко мне по утрам никто не захаживает. Я уже освоилась в особняке и хорошо знаю, что слугам дан приказ меня не беспокоить по пустякам, а хозяину дома моего разрешения вообще не требуется». «Это Алан», — слышу за дверью. «Войдите», — говорю, застегивая пуговицу на джинсах. Мужчина заходит в комнату, проходит вперед. «Простите, что пришлось вас потревожить», — говорит Алан. «Но у вас совсем мало времени». «Для чего?» «Чтобы успеть позавтракать. Скоро придет стилист». Удивленно приподнимаю бровь. «Это что-то новенькое. Когда мы ездили в ресторан, никакого стилиста не понадобилось. Так что такого важного случилось?» «Зачем?» — спрашиваю. «Вы не знаете?» — удивляется Алан. «У хозяина сегодня день рождения. Будет много гостей. Он не сказал вам?» Спрашивает. Я мотаю головой. Сергей Павлович каждый год устраивает большой прием, на котором будут все важные персоны города. Именно поэтому он вернулся из поездки раньше. Ах, так вот в чем дело. А я поверила, что он спешил домой, потому что соскучился. Вот идиотка наивная. Он снова играет в свою игру, а я верю, развесив уши. Бандит, преступник, гад, вот попадись он мне сейчас. Уверена, что не промазала бы кулаком промеж глаз. «Странно, что он не сказал вам», — заключает Алан. «Ничего странного, он не воспринимает меня всерьез, все слова». «Правда, хозяин ужасно не любит этот праздник», — добавляет Алан, «но ничего поделать не может, так нужно». Сглатываю ком в горле, сжимаю руки в кулачки. Мог он сказать мне ночью? Конечно, мог. Но он предпочел нести чушь о том, что скучал. Нет для него такого понятия, как чувство. Все это бизнес. Холодный расчет. И мне давно надо понять, что каждый поступает так, как ему выгодно. И только я еще верю в сказки. А я могу не идти на шоу. Иначе, как цирком все это, не назвать. Но я выбрала более обтекаемое определение. Я могу закрыться в комнате и... «Что вы?» – перебивает Алан. «Сергей Павлович насчет вас четко изъяснился». Обреченно выдыхаю. «И что мне там делать?» «Встречать гостей. Хорошо проводить время». Мужчина поясняет мне, как маленькой. «Сергей Павлович четко выразился, что сегодня вы хозяйка вечера, и вам надлежит затмить всех своей красотой». О как! Бандит нашел себе красивую куклу и играет с ней в свои игры. Кормит красивыми признаниями, которые к реальности не имеют никакого отношения. Если бы все это происходило в кино, то было бы забавно наблюдать за главной героиней. Наверняка мне бы даже понравился такой сюжет, как развлечение дождливым вечером. Но это не кино. И ощущения у меня совсем не возвышенные. «Пожалуйста, поторопитесь», — говорит Алан. «Завтрак я распорядился накрыть пораньше». «Спасибо, Алан», — отвечаю. Послушно спускаюсь вниз. Иду завтракать. Что ни говори. А вот эти круассаны с хрустящей корочкой просто невероятные. Я таких раньше нигде не пробовала. Едва успеваю насладиться ими до прихода стилиста. Странное существо непонятного пола ворвалось в гостиную, создавая вокруг себя суету. Оно тут же подошло ко мне и восторженно всплеснуло руками. «Какая прелесть!» – воскликнул мужским голосом. «Прекрасный материал для работы!» Удивленно рассматриваю его синие волосы и, подведенные темными тенями, голубые глаза. На узких плечах надет пиджак черного цвета, из-под которого виднеется что-то похожее на майку красного цвета. «Вы есть стилист?» – спрашиваю это недоразумение. «Милочка!» – цокает языком это нечто. «Я не стилист, я волшебник. Когда я с тобой закончу, сама себя не узнаешь». «Мне уже надо начинать волноваться?» «Что значит «не узнаю»? Меня ждет преображение в духе телевизионной передачи? Короткая стрижка и ультракороткая мини?» «Помни, о чем говорил Сергей Павлович, Андре!» Звучит басом голос Алана у меня за спиной. «Нужно только подчеркнуть красоту девушки и подобрать наряд». «Да-да, я помню», – восклицает загадочный Андре. «Мы ограним этот бриллиант. И он засияет яркими гранями». «Заканчивай весь этот пафос, Андре», – парирует Алан раздраженно. «Займись лучше делом». Андре устало выдохнул и бросил яростный взгляд на моего защитника. Иногда Алан бывает весьма полезен, пусть его присутствие и немного раздражает. «Слушай, чего ты такой вредный?» – отбивает Андре пас. «Тебе просто нужен отдых, дорогой. Я могу подсказать одно место. Только твоих советов мне не хватало». Алан начинает выходить из себя. Кажется, неприязнь этих двоих друг к другу возникла далеко не сегодня. Мне даже интересно стало, кто кого. «Пойдем, милочка», – обращается ко мне Андре. «Этот вредный зануда только все портит всегда». За моей спиной послышалось угрожающее сопение. «Это кто тут зануда?» – прорычал Алан. «Вот это да. Раньше я даже не подозревала, что этот человек может потерять равновесие». «Да я тебе сопли в кофе подсыплю. Будешь знать, с кем ссориться». Не выдержав, я хохотнула, но тут же подавила смешок. Не нужно навлекать беду. Тем более, накануне грандиозного преображения. Кто знает, вдруг Андре захочет и мне отомстить. «Да я...» – начал было Андре, но его и резко прервали. «Хватит!» – раздался властный окрик хозяина всего этого шабаша и бардака. Три пары глаз сошлись на крупной фигуре хозяина дома, которая появилась в дверном проеме. В голове невольно пронеслось воспоминание о нашем разговоре ночью. По телу пробежала сладкая дрожь и в груди приятно ёкнуло. А потом это приятное воспоминание тоскливо было заглушено мыслью. Это все было игрой. «Андре, займитесь делом!» Прозвучал приказ. Мужчина властно смерил взглядом несчастного стилиста. И от этого тот как-то заметно поник. Добившись нужного эффекта, хозяин дома ушел. И спорить дальше ни один из присутствующих больше не решился.